Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 18 сентября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сводка Минобороны НКР. Гость передачи — мэр столицы Сурен Григорян. Репортаж с фестиваля «Вина». Итак, подробности новостного блока. В период с 10 по 16 сентября оперативно-тактическая обстановка на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск продолжала оставаться относительно спокойной. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны НКР. Согласно информации, за указанный период вооруженные силы Азербайджана нарушали режим перемирия в основном из стрелкового оружия различного калибра, произведя в направлении армянских позиций свыше 1500 выстрелов. Отмечается, что подразделения армии обороны НКР осуществляют полноценный контроль на передовой, продолжая бдительно нести боевое дежурство. В наступающую субботу, 23 сентября, отмечается День Степанакерта. Нашу программу продолжает беседа с мэром столицы Суреном Григоряном. Сурен Александрович, какими мероприятиями будет ознаменован в этом году День города? Как и прежде, центром праздничных мероприятий станут сквер имени Степана Шарумяна, степанакерцы по старинке называют его Пятачок, и площадь Возрождения. Как и прошлые годы, будут организованы различные массовые культурные мероприятия и спортивные. К их числу можно отнести выставка работ арцахских художников, пленерное рисование воспитанников школы искусства имени Акопа Гюрджяна и Центра детского и юношеского творчества, выставка продажа работ прикладного искусства, а также выставка продажа ковров ручной работы. Для самых маленьких жителей столицы будет организован конкурс рисунков на асфальте. 21 по 23 сентября в спортивном зале школы номер 6 города Степанакерта пройдет открытое первенство по одному из видов восточных единоборств санта-ушу. И 23 числа, день города, в различных участках, дворах города будут организованы различные концертные мероприятия. Постараются музыкальные коллективы и танцевальные группы города. Ну и, конечно же, ваши поздравления и пожелания степанакерцам, всем арцахцам в канун Дня Степанакерта. Ежегодные праздничные мероприятия под названием День города наряду с Днем Победы 9 мая и Днем Независимости 2 сентября стал поистине всенародным праздником и расширил свое влияние на настроение наших людей, горожан. Древний и вечно молодой город Степанакерт с каждым годом становится все краше и комфортнее, как никогда. Благоустраиваются улицы, дворы и скверы, обеспечивается чистота в общественных местах, строятся новые жилые кварталы и дома, школы, детские сады и спортивные игровые площадки, учреждения здравоохранения, культуры и многое другое. Меры города Степанакерта и подведомственные ей учреждения и организации последовательно в своей деятельности превратить столицу Арцаха в город Степанакерт в благоустроенный город с высоким уровнем жизни и культуры. В этой связи хочу призывать жителей столицы к большему пониманию и активности в работах по благоустройству и развитию города. Ведь каждый из нас по праву может гордиться героическим прошлым и настоящим нашего города и должен осознать свою долю ответственности за благосостояние нашего города. Хочу поздравить всех с Днем города Степанакерта, пожелать столице нашей молодого государства процветания, а всем нам благополучия, успехов и здоровья, любви и внимания к нашему родному городу. Еще раз с праздником, всех вам благ. Это была беседа с мэром столицы Суреном Григоряном. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. На 4-м фестивале вина, состоявшемся в селе Тохгадрутского района республики, была представлена продукция 20 производителей вин Арцаха и Армении. Среди них как известные бренды вин, так и новые. Организатор мероприятия – Министерство экономики Нагорно-Карабахской республики. На продажу была вынесена и сельхозпродукция жителей близлежащих сел. Они торговали всем тем, что выращивают, создают в своих хозяйствах. Это овощи, фрукты, соленья, выпечка и так далее. Помимо развития виноделия в Арцахе, фестиваль, по словам исполняющего обязанности заместителя министра экономики Сергея Шахвердзяна, способствует смысл фестиваля в том, чтобы привлечь дополнительное количество туристов в страну и дать новые источники дохода для населения окружающих сел. Этот фестиваль чем-то отличается от всех предыдущих, помимо того, что сегодня вина подаются в бокалах. Концептуально, конечно, все фестивали, они одинаковые. Нововведения у нас есть, например, мы часть винных павильонов перенесли на верхние площадки Дворца Меликов для того, чтобы облегчить развлекательную площадку. И следующее нововведение, рядом с винными павильонами находится также и кафе. Огромное количество представителей художественного мира. Вы видите, здесь несколько выставок продаж. У нас есть несколько сувенирных палаток. Посетителей огромное количество. Основная церемония фестиваля – это из всех районов республики приносится виноград и собирается в большую корзину. Термотивоз осветил этот виноград. Затем молодые девушки босыми ногами вытаптывали виноград для изготовления вина. Арен Ассерян занимается виноградарством и виноделием уже 10 лет. Он производит сухое красное вино из сорта Хендогны. В этом году вино впервые выходит под названием «Амен». Представитель Министерства сельского хозяйства Карен Уанджанян считает, что необходима закладка новых виноградников. Наши вина занимают, можно сказать, первые места. Вот за последние 2-3 года вино марки Катаро занял гран-при в Испании. И это способствует развитию не только винодельческой отрасли, но и производству винограда. Мы будем наращивать и объемы производства, и будем закладывать новые. И с годами увеличивается? Годами увеличивается спрос на качественный виноград. По словам эксперта вин нашего соотечественника из Франции Бахе Кешгуряна, в Арцахе и Армении есть производители качественных вин. Помимо вин на фестивале были представлены сувениры мастеров, а также изготовленные детьми Центра творчества Гадрута и Школы искусств села Тох, а также выставка картин под названием «Цвета Дизака». Шушинский район, так как не выращивает виноград, они выступили с культурной программой. Культурную программу фестиваля поддержали также музыкальные коллективы Степанакерта. В фестивале принял участие исполняющий обязанности премьер-министра НКР Арай Карутюнян. Депутат Армении от турецкой оппозиционной прокурдской партии «Демократия народов Кару» Пайлян прибыл в Армению. Он примет участие в предстоящем 18-20 сентября 6-м форуме Армения диаспора «Взаимное доверие, единство и ответственность». А 19 сентября будет присутствовать на предстоящем в рамках форума праздничном концерте, посвященном десятилетию цикла передач «Армяне по происхождению». Напомним, в апреле этого года Кару Пайлян выступил с парламентской трибуны относительно геноцида армян в Османской империи. Одно время мы составляли 40%, сейчас 0,001. Это значит, что с нами произошли определенные события. Я это называю геноцидом, вы как хотите. Мне очень хорошо известно, что сделали с моим дедом и предками. Дайте название этим событиям сами, и все мы встанем с этим лицом к лицу, сказал тогда Каро Пайлан. И о погоде. Во вторник, 19 сентября, на территории НКР ожидается небольшая облачность. Погода без осадков, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут 14-18 тепла ночью, днем 26-31 градус выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.